Глава 24. Дейл и Лайл отправились в деревню пешком. Дорога до почты заняла у них много времени, потому что Дейл останавливался и разговаривал со всеми, кто встречался им по пути. Он стоял, обняв Лайл за плечи или взяв ее под руку, и рассказывал молодой миссис Крисп, жене внука старого Бедаи и его старшей дочери Эгги, и миссис Купер, и миссис Мэкс, жене булочника и множеству других людей о том, как их обоих потряс и расстроил несчастный случай с Сиси. «Я всегда говорил, что некоторые места на Тейнхед нужно городить, там небезопасно в сумерках». «Вы совершенно правы», — поддакнула молодая миссис Крисп. А Эгги припомнила, как ее отец рассказывал, что один мальчик свалился именно в этом месте, взбираясь на утес, примерно 70 лет назад. Тогда велись какие-то разговоры насчет того, чтобы огородить опасный участок, только ничего так и не сделали. Миссис Купер же была уверена, что вреда не будет, если огородить весь мыс. «Нам с сестрами никогда не разрешали ходить туда, кроме как посреди дня. Мама моя говорила, что ходить в такие пустынные места значит только напрашиваться на неприятности. Нас было семеро, и нам позволялось по воскресеньям вечером ходить в церковь с нашими молодыми людьми или на прогулку по Лэдлинской дороге. Но на мыс мы могли ходить только с компанией, на пикник». Дейл сдержанно посмеялся. «А с Мэри и Мейбл вы также строги? Знаете, мне прямо-таки страшно рассказывать вам, что мы с леди Стейн поднимались туда вчера вечером посмотреть на закат. У моей жены разболелась голова, и она отказалась». На секунду он приобнял Лайл за плечи. «Видишь, что ты наделала, дорогая? От нашей с Алисией репутации не останется и следа. Нужно было взять с собой Дуэнью. В следующий раз я возьму миссис Купер». Массивная дама рассмеялась так, что все ее подбородки заколыхались. «Забавно, правда?» — сказала она. «Когда мне не разрешали подниматься на мыс, мне ужасно этого хотелось. А теперь я вполне могу доставить себе это удовольствие, но не сделаю этого ни за какие богатства. Сначала мне придется пройти какой-нибудь курс для похудания». Внезапно лицо ее помрачнело. «Но какая же ужасная вещь произошла с Сиси, правда? Ее бедная тетя страшно расстроена». Лайл хорошо играла свою роль. Она говорила Дейлу «дорогой» и выдавливала рубкую улыбку, когда он клал руку ей на плечо, а то, что она выглядела бледной и расстроенной, отнесли насчет пережитого шока из-за смерти Сиси. Лайл очень любили в деревне за мягкую и дружелюбную манеру поведения. Теперь все дружно вынесли вердикт, что у нее по-настоящему доброе сердце. Все время, пока они медленно продвигались по деревенской улице, Дейл сам вел все разговоры. Для каждого у него находились приятная улыбка и приветственные слова. Он не забыл справиться о здоровье матери, миссис Джеймс Крисп, перенесшей удар, и младшего ребенка, миссис Крисп, которого в воскресенье окрестили. Дейл знал все о старшем мальчике Куперов и его прибавившемся росте, и очень сочувствовал самому маленькому члену клана Коулов, который споткнулся, запутавшись в собственных ногах, и ободрал пухлую коленку. И каждому встречному Дейл, стоя рядом с улыбающейся Лайл, сообщал, что он и Алисия Стейн вчера вечером смотрели на закат с вершины Тейнхеда. «Помните, как мы устраивали там пикники, Люси? Никто не умел делать булочки с изюмом лучше вас. И вы единственная женщина из всех, кого я знаю, которая кладет в сэндвичи нужное количество масла». Миссис Уильям Крисп, 18 лет назад работавшая в Тенфилде кухаркой, польщенно хихикнула. «Вы всегда были большим любителем сэндвичей, мистер Дейл». Спектакль был сыгран прекрасно. Дейл вполне мог гордиться собой. К тому моменту, когда ему и Алисии придется давать показания в суде, все в деревне уже будут знать, что они прогуливались по любимым местам, где когда-то устраивали пикники и любовались закатом. Эпизод лишился всякого намека на тайну и был осмеян в присутствии Лайла. Так что теперь в нем осталась лишь одна единственная интересная деталь – столкновение с Пеллом. Джерлингхэмы нашли мисс Коул в ее гостиной позади магазина. С ней сидела одна из дочерей ее брата Джеймса, хорошенькая, пухленькая девушка, чьи глаза покраснели от слез. Плакала она не потому, что они с Сиси особенно сильно дружили, просто она впервые в жизни столкнулась лицом к лицу с жестокостью страсти и смерти, а не на экране кинотеатра или в заголовках газет. Мисс Коул сидела в кресле, содрогаясь от рыданий. Увидев мистера и миссис Джерлингхэм, женщина поднялась им навстречу, переложила носовой платок в левую руку и, прижимая его к глазам, приветствовала гостей новым потоком всхлипываний. Какой это был шок! «О, миссис Джерлингхэм, кто бы мог подумать, что мы так мило говорили с вами только вчера, а бедная Сиси была так рада пойти и повидаться с вами. Я прямо не знаю, что бы я почувствовала, если бы знала тогда, что вижу ее в последний раз». «Бесполезно мне туда идти, тетя», — сказала она. «Разговоры не заставят тебя разлюбить человека. Я бы сама хотела, чтобы так случилось. И я бы не пошла, только миссис Джерлингхэм, такая милая, что я пойду куда угодно, лишь бы с ней повидаться». «О, Боже! А я сказала, такой хороший вечер, чтобы прогуляться. И тебе полезно подышать свежим воздухом, а то ты вечно сидишь дома. Только не возвращайся поздно, Сиси». «Так я сказала». И я думала об этом Пелли, когда говорила все это, а она стояла вон там, у дверей, и обернулась и сказала: «Никто не собирается поздно возвращаться». И это были последние слова, которые я от нее слышала. Мисс Коул яростно вытерла глаза, высморкалась и схватила Дейла за рукав. «Мистер Джерлингхэм, они ведь поймают его, правда? Поймают этого Пелла!» «Хочется в это верить», — ответил Дейл. «Но знаете, мисс Коул, вам не стоит настраивать себя и думать, что он имеет к этому отношение. Она ведь могла просто упасть». Мисс Коул крепче сжала его рукав. Перестав плакать, она заговорила, и в ее голосе прорывались сердитые нотки. «Вы что хотите сказать? Вы что думаете, будто Сиси могла броситься с обрыва? Не нужно такого говорить, мистер Джерлингхэм, потому что Сиси была порядочной девушкой, и я никому не позволю говорить, что это не так. Он заставил ее в себя влюбиться, этот Пелл, но дальше этого дела не пошло. Я не хочу сказать, что она не была несчастна, но и не нужно было бросаться со всяких там обрывов. Этот Пелл все время ее преследовал, а когда он не получил, чего хотел, он ее столкнул. Точно такой же случай произошел, когда я еще девочкой навещала бабушку в Лэдстоке. Он столкнул девушку в пруд, тот мужчина, потому что она ему не уступила. И то же самое Пелл сделал с бедной Сиси. И никуда от этого не денешься. Все, чего я хочу, это узнать, что полиция схватила его». Мисс Коул повернулась к Лайл и снова начала плакать. «Вы с мистером Джерлингхэмом, конечно, так добры ко мне, и вы должны меня извинить. Мне даже не позволяют привести ее сюда до конца расследования. Я никогда и представить себе не могла, что кто-то из нашей семьи будет замешан в каком-то там расследовании. Сюда приезжал джентльмен из Ледлингтон Газет. Хотел получить ее фотографию. А я дала ему моментальный снимок нас с ней, который сделал мистер Рейф. Да, на церковном празднике в июне. Это была лучшая фотография Сиси, поэтому я отдала ее тому джентльмену. Мистер Рейф так здорово управлялся с этим фотоаппаратом. А он ведь не больше ладони. О, миссис Джерлингхэм, просто не верится во все это, когда думаешь об этом празднике, и как замечательно мы повеселились. Вы с мистером Джерлингхэмом были так добры». Лайл почти не приходилось говорить. Она держала мисс Коул за руку и изредка произносила что-нибудь успокаивающее. Лайл с грустью подумала, какое одинокое будущее ждет бедняжку теперь, когда Сиси умерла. В ее глазах тоже стояли слезы, когда она поцеловала женщину и покинула комнату. На обратном пути Дейл с удивлением произнес: «Ты доставила ей радость». «Ничего я ей не сделала. Мне ее страшно жаль». «Именно это ей и было нужно. Ты дала ей выговориться, пожалела ее и поцеловала на прощание». «Все совершенно правильно». Так ли это? Лайл не была уверена. Теперь уже ничто не могло быть правильным. Все вокруг запуталось, стало сложным и невыносимым, и от этого никуда не деться. До дома муж и жена добрались в полном молчании. Только перед дверью Дейл положил руку ей на плечо. «Спасибо тебе, дорогая», — сказал он.